здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, это программа «Пространство женщины». Мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Здравия тебе, Алексей. Здравствуй, Елена. Алексей, у нас очень много с тобой бесед и тем на взаимоотношения мужчины и женщины. Ну, так как программа и так и называется «Пространство женщины», да, стало быть, это очень взаимосвязано. И мы вот говорили о том, как взрослым женщинам, мужчинам знакомиться, как строить отношения семейные, выстраивать, как когда тебе за 50, когда ты уже там создал семью, договариваться, научиться, выстраивать. А вот о том, как молодежи, и тем более современной молодежи, научиться выстраивать свои отношения, знакомиться, создавать пары, создавать семьи, мы вот пока еще не поговорили. Я предлагаю сегодня эту тему как раз раскрыть. Ну, давай раскроем. Как знакомиться-то? Ну, вот сейчас в школах очень часто это происходит. Давай начнем вот прям со школы. Когда вот начинают мальчики интересоваться девочками, девочки начинают интересоваться мальчиками, когда становятся интересны друг другу. И начинают выстраивать отношения. Да? В моё время это происходило примерно так, там, дай списать, или на тебе там под бок, или на тебе за юбку дерну, или за косичку дерну. В современном мире это интернет, соцсети. И современные девочки, подростки, они разительно отличаются от нас, подросток тех времен других. Они уже более взрослые, они уже пользуются косметикой, они одеваются совсем по-другому. И мальчики тоже реагируют уже на тех девочек, которые яркие, которые броские. Вот как нашим молодым подросткам, молодому поколению, все-таки научиться понимать, как себя вести так девушке, допустим, чтобы мальчик ее не обидел, чтобы сохранить свое достоинство, или чтобы мальчик, юноша не получил какую-то травму от девушки. Вот как выстраивать эти отношения? Значит, наша передача сегодня на малый возраст, да? Я предлагаю с малого. Возможно, дальше мы перейдем уже на более взрослый там этап, но начать пока вот с этого возраста. Ну, тогда надо девочке, наверное, понять, для чего она хочет встречаться с мальчиком. Это уже, наверное, начинается с лет 12, 13, 14, в этом вот возрасте, когда там что-то проявляется в организме, она начинает чувствовать, что она уже не ребенок, что что-то по-другому происходит. В современном мире девочкам сказали так: вы посмотрите гламурные журналы, вы посмотрите на то, как одеваются в фильмах, сериалах, в различных боевиках, и вот тогда будет вам счастье, потому что там показывают всех удачных. Открываешь глянцевый журнал, все удачные, все кинозвезды, все какие-то там модели, все какие-то бизнес-вумен, вообще удача и все, да? Открываешь телевизионные каналы какие-то, и там прям сериалы, все такие удачные, все такие прикольные, все такие хорошие, прям такой же хочется быть, да? И ты начинаешь, как маленькая девочка, без опыта, это все дело в себя впитывать, и начинаешь подражать. Подражаешь не только с точки зрения, как одета, не только с точки зрения, как намазано, а еще и с точки зрения поведения. И вот тут, естественно, надо посмотреть, а не подвох ли это. Те, кто помудрее девочки, они быстро врубаются. Через год они как-то так понимают, их очень мало, к сожалению, они понимают, что что-то не то происходит. Вот в фильме она удачная, вот в сериале она удачная, вот в гламурном журнале классно, я вот так же себя веду. Так же вот там матерюсь, так же себя веду, посылаю всех, показываю пальцы там всякие, и одеваюсь так. А у меня сплошные неудачи идут. Вот что так? Встречаются какие-то придурки, которые меня все время обижают, пытаются меня изнасиловать и прочее, прочее, прочее. И вот такие вот девочки имеют будущее, потому что они задумываются. А те, которые глупышки, которые не могут проанализировать, что происходит, они еще сильнее. Говорят, значит, плохо намазалась, надо еще намазаться. Прическа не такая, значит, надо еще прическу там покраситься в какой-то цвет. Юбка не той длины, значит, надо там юбку еще короче одеть, чтобы трусы были видны. Трусы не такие, значит, трусы надо еще такие одеть там, чтобы они были вот по моде. Ну и прочее, прочее. Вот атрибутика начинает здесь больше сказываться, больше влиять. Но со временем все хуже, хуже и хуже, все равно. Но до них не доходит. Но это, естественно, отбор, значит, не суждено. Ну, что делать? Ну, дурочка родилась, значит, дурочки помрешь, и очень быстро проблемы начнутся. А я все-таки хочу обратиться к тем, кто задумывается. Кто задумывается о том, а как быть настоящей, счастливой, красивой, чтобы не только за внешность уважали, что, конечно же, очень важно для любой женщины, да и для многих мужчин, но еще и за поведение. И вот такие вот умудренные женщины, девочки, они очень быстро схватывают, что оказывается то, что показывают в сериалах и в гламурных журналах, это относится только к конкретным персонажам или выдуманным, либо те, которые достигли когда-то какого-то успеха и теперь могут себе позволить содержать охрану, содержать какую-то обслугу, ездить в каких-то дорогих машинах. А вот те, которые подражают, они ничего этого не имеют, и они с таким видом выходят на улицу. А что говорит мальчику такая одежда, такой макияж? Передо мной девочка, которая хочет сексуальных отношений. Вот и все, больше ничего. Макияж и короткие юбки парню не говорят. И поэтому он воспринимает девочку как такую шалаву, которая легко доступна, и ее можно затянуть в любую подворотню и там сделать с ней что угодно. А девочка удивляется, что же на меня так все кидаются-то? Да потому что твоя сигнальная система говорит, возьми меня. У меня все задрано, у меня все открыто, все наружу. Я намазана, как последняя шлюха. Пожалуйста, возьми меня. Но не стыковка, она же не может врубиться, что... Это в сериалах, это в гламуре, а это в жизни. И в сериалах гламуре, естественно, никто не пытается изнасиловать, потому что там другие задачи стоят. А вот здесь, пожалуйста, да еще если вы оказались в какой-то там дискотеке, да еще если вы там буханули, совсем потеряли голову, потом просыпаетесь в каком-то месте, все уже сделано. Парень, ты что, отряхнулся и пошел? А у вас проблемы. И потом залетели, как говорится, залетели без любви. И все, а это уже начинаются серьезные-серьезные проблемы по здоровью. Так что к тем, вот кто мудрый, к тем я сейчас это все говорю. К тех дурочке я вообще даже с ними разговаривать смысла не вижу. Как вы одеваетесь, так вас воспринимают. Есть хороший очень такой вот рассказ, который повествует следующее. Идет мужичок по улице в возрасте. И навстречу идет такая деваха, разодетая, юбка, аж трусы торчат, все наружу. И он подходит и говорит, сколько стоят твои услуги? Какие услуги? Ну ты же проститутка. Я спрашиваю, сколько стоят твои услуги? Да кого вы меня принимаете? Да я сейчас в полицию обращусь. Он говорит, а где ты здесь видишь полицию? Да вот стоит, вот полицейский. Вот он, рядом с ним женщина полицейская. Да ладно, говорит, это полицейские. Ну да. А как ты их определила? Ну на них же форма одета. А, по одежде ты определяешь. А ты одета как? Ты же как проститутка одета. Я поэтому к тебе подошел. Сколько стоят твои услуги? Я к полицейскому не обращаюсь, сколько стоят его услуги, чтобы сексуально свою похоть удовлетворить. И если врач идет, я обращаюсь к врачу с точки зрения, мне что-то болит, помоги, давай разберемся. Пожарный, значит, случилась какая-то беда, я к нему обращаюсь. МЧС, военные и так далее. Форма определяет, с какими целями, по каким вопросам я могу обратиться к человеку. И если я вижу, что это проститутка, у меня отношение как к проститутке. Ты уличная шалава и не более того. Какой бы там себе ты ни в голове не представляла, ты сигнализируешь мне, что ты уличная шалава. Поэтому у меня эти отношения пренебрежительные, как в уличной шалаве. И не более того. Этот рассказ, когда многие девушки слышат, они так сначала удивляются, а потом так задумываются, ну, наверное, правда. Ну. На эту тему даже есть короткометражный фильм. Я вот сейчас ты рассказывала, я вспомнила, что вот что-то подобное. Причем казахский короткометражный фильм. Есть. И действительно, я согласна с тобой, что влияние фильмов, то, что видят наши подростки, оно очень огромное. И причем в фильмах же показывается, что ну, ты можешь выйти и встретить вот этого богатого, успешного, который сделает из тебя вот эту модель или известную певицу. И молодые девочки просто начинают, ну, просто продавать себя вот за какие-то мнимые вот прелести жизни. Это вот, вот это вот, на мой взгляд, самое страшное. Да, теперь тем, кто умеет мыслить, девочкам, дальше мое повествование. Обратите внимание, что одежда, которая сейчас дается, она с точки зрения физиологии очень неудобна. Она не защищает. Вот девочка, которая в короткой юбке, где все нараспашку, она не защищает девочку от болезней. Потому что до поздней осени вот ходит в таком виде. А там дальше начинаются простуды, там дальше начинаются воспаления. И вплоть до удаления каких-то органов доходит. И женщина, у которой застуженные органы, она потом не может нормально родить. Даже когда она за ум уже возьмется. Ну, не все же понимают с малолетства, что уже как-то надо думать о будущем. Многим-то в голову приходит, когда уже взрослые становятся. И они не могут родить, потому что все застужено уже. Это первое. Второе. Представьте себе, что вы любите какого-то молодого человека. Ну, очень вам нравится он. Вы одеваетесь так, чтобы привлечь его внимание. Но прошу прощения, вы же не на необитаемом острове живете, то где только вы и он. Это же не фильм «Лагуна». Вы живете где-то в городе, в селе, где есть другие люди. И когда вы одеваетесь вызывающе, вы притягиваете взгляды и внимание других людей. А раз так, то в этом случае вы будете притягивать внимание и сумасшедших людей, и нездоровых людей. И у людей, у которых происходят какие-то напряги в психике, вот обострения. Помимо того, что вас могут просто изнасиловать, вас еще и глазами постоянно насилуют. То есть на вас налагают какие-то программы. В это можно верить, не верить. Но те, кто проверили, сказали, так оно и есть. Налагаются программы. И эти программы потом вашим детям, если они будут, тоже будут передаваться. И вы потом будете удивляться, что это мой ребенок такой какой-то не такой. Как-то ведет себя не так. Ну подождите, вы же так себя вели, вы притянули огромное количество к себе взглядов насильников, маньяков, сумасшедших каких-то, дебилов и прочее. И это все на вас было наложено, эти печати были поставлены. Даже с этой точки зрения надо все учитывать. Почему раньше девушка одевалась в обережную одежду? Это же не просто так, вот эти всякие так называемые узоры, это не просто узоры. Это обережная одежда. И не старались показать лишнего что-то в своем теле. Никогда грудь не показывали, потому что грудь предназначена для кормления, а не для того, чтобы какие-то дядьки неизвестные пялились туда и щупали ее. И задница – это не для того, чтобы кто-то подбежал вас и пощупал. И ноги не для того, чтобы их показывать кому-то. А у нас сейчас говорят, смотришь там какую-то передачу типа модного приговора. Ой, ну у вас такие красивые ноги, что же вы их прячете? Это говорит ведущая и ведущий. Что же их прячете? Их показывать надо. Вопрос, кому? В борделе? Да, в борделе надо показать, какие стройные ножки. Ой, как я хочу что-то там сделать. Ой, какая круглая попка. Ой, какая аппетитная попка. Я хочу там что-то сделать. Маньяк так раз, да? Ой, какие там у тебя сиськи. Ой, я... и так далее. Это для борделя все хорошо подходит. Да, в бордель не надо прятать. Но когда вы выходите в свет, то в этом случае вы туда несете либо себя как в бордель, либо себя как женщину, как человека. Вот определитесь, кто вы, человек, либо бордельная шлюха. Поэтому надо разделить, где красота, а где сексапильность, где сексуальность. У нас сейчас связали и красоту, и сексуальность. Это совершенно разные две темы. Красота – это когда не возникает сексуального притяжения. Это когда идет радость и наслаждение. Я вижу красивую женщину в красивых одеждах, убранную, прекрасную. И у меня сердце радуется. У меня не возникает никаких там половых к ней воззрений, тяги и так далее. Мне возникает желание перед ней поклониться и ей сказать что-то доброе. Вот это настоящая женщина. А когда я вижу шлюху, у меня, как у мужчины, что-то начинает свербить. Я что же это, передо мной идет, это она машет этими всеми своими причиндалами и так далее. Ну, это же называется виртуальное изнасилование. Вот когда мужчина начинает домогаться к женщине, женщина почему-то обращается в суд. А когда такая шлюха своим видом домогается до всех мужчин, ну почему мужчины в суд-то не обращаются? Вот на мой взгляд, надо обращаться в суд таким мужчинам. Говорит, вы знаете, вот эти шлюхи домогаются до меня. Я иду по улице, а они выставляют свои телеса и мне предлагают себя, свои услуги. Ну так же нельзя. Я не хочу, чтобы меня развращали, я не хочу, чтобы мне это предлагали. Я хочу жить в нормальном человеческом обществе, а не в обезьяннике, где меряются сиськами-письками. Вот это вот беда. И девочкам вкладывают в голову, что это красиво. Сексуальность – это красиво. Сексуальность нужна тогда, когда вы хотите заняться сексом. Когда вы хотите заняться соитием. Когда необходимо совокупиться. Вот это сексуальность. Она может быть красивая, может быть некрасивая, может быть похотливая, может быть развращенная. Но это все сексуальность. А красота, она независима от сексуальности. Она ли есть, либо ее нет. Вот когда я смотрю на этот мир, и он красивый, но мне же не тянет изнасиловать этот мир. Я смотрю на животное, оно красивое, но мне же не тянет с этим животным совокупиться. Я смотрю на человека, и он красивый, но у меня же не возникает маниакальных каких-то взглядов, чтобы совокупиться с этим человеком. Поэтому красота – это красота. Сексуальность – это сексуальность. Давайте их разделим. И вот мудрая девушка умеет это разделять. И никогда мудрая девушка перед чужим человеком или перед чужими людьми не оденется сексуально, если у нее есть один и единственный. Да и вообще сексуально не будет одеваться. Она будет одеваться красиво. Почему? Потому что тот человек, который ее единственный, в первую очередь должен оценить ее как человека, а не как какую-то резиновую куклу, с которой можно совокупиться, а потом ее куда-то убрать в чуланчик. А если девушка одевается сексуально, она сначала говорит, я резиновая кукла, у которой есть дырочки, отверстия, выпуклости, пожалуйста, я себя предоставляю. Вот мне тут намазано, это сюда, это сюда, это сюда. И мужчина воспринимает ее как сексуальную куклу. И когда он достигает того, что нужно, он достиг, и он ищет следующую сексуальную куклу. И все. И больше ничего не происходит. И это любой девушке нужно понимать. А вот когда человек оценил красоту, тогда он эту красоту и в сердце держит, и в образе держит. И сексуальность – это только дополнение. Но невозможно сексуальность убрать. Но ничего не зарастет у женщины, ничего не отвалится у мужчины. Они как были половые органы, так они и есть. И соитие произойдет. Но что первично? Сексуальность? Либо красота? Человек? Либо оболочка резиновая? Это нужно понимать. Ну и последнее. Если вы ищете единственного суженого в вашей жизни, то необходимо учитывать, для чего вы это делаете, для чего вы ищете, кто вам нужен. Если вы ищете того, кто вас будет просто удовлетворять в этой жизни, значит, вы содержанка, вы шлюха, вы проститутка, которая купилась на это, которая продалась за это, и которую купили за это. Я тебя буду содержать, а ты дальше мне танец живота, дальше там попку накачивай, губы накачивай, грудь накачай, чтобы все. Но это несчастье женское, потому что вы постареете, и вас выбросят на помойку, как порвавшуюся куклу резиновую, и найдут себе другую шлюху, другую содержанку. А если вы человек, то с этим человеком будут жить счастливо. Поэтому девушка, выбирая мужчину, выбирая парня, выбирает пару для себя. Выбирает такого человека, которому она дорога как человек. И который он дорог как человек. Потому что с человеком вы будете жить. А не с кошельком, не с бизнесменом, с человеком. С настоящим. И он должен жить тоже с человеком. А здесь уже необходимо познавать славяно-русскую варновость. Потому что если вы с человеком, который из другого предназначения, пытаетесь что-то соединить вместе, на первом этапе это может получиться. Но к 32, 3, 6 годам, 36, все, вы будете разлетаться. Потому что, к примеру, если у вас стремление выше, а он ниже находится, ваши интересы будут радикально, кардинально расходиться. И ничего доброго не получится. Даже если детей нарожаете, все равно разлетитесь в стороны. Это касается и мужчин, и женщин. Если вы сумеете правильно выбрать своего, ну, как сейчас говорится, своим партнером, а на мой взгляд, вторую половинку в семейном союзе, то есть себя второго, это будет успех на всю жизнь. И вам, и вашим детям, и вашему роду. Поэтому славяно-русская варна здесь очень важна, и как инструментарий ее надо учитывать. Поэтому, первое, надо понять, что вы хотите от замужества, вообще, что вы хотите от жизни, да? Потом, что вы хотите понять от замужества, и, исходя из этого, вам так и стоит одеваться. Если вы шлюха, значит, надо одеваться как шлюха, надо также выражаться, надо быть доступной. Там, среди мужиков, значит, курить надо, значит, среди пьющих, значит, надо пить. Ну, вы же шлюха, вам нужны половые отношения, и не более того. А если вы человек, значит, тогда вы ищете пару себе и свою вторую половину, чтобы стать цельным, цельный семейный союз выстроить. И это очень важно. И тут тогда все вот эти инструменты, про которые мы сегодня говорили, для понимания очень важны. Замечательно. Как ты думаешь, все ли зависит только от девушки, от женщины? Ведь очень часто девушка начинает вести себя так, одеваться, как ты сам сказал, потому что хочет понравиться какому-то парню. А парни начинают очень часто манипулировать девушками. То, что вот у тебя нет такой одежды, у тебя нет вот этого такого, и ты вообще не такая, ты не накрашена, не так накрашена, не так покрашена. И девушка для того, чтобы понравится своему избраннику, она начинает вот на все вот это идти, вестись. От мужчины-то что зависит? Что молодому человеку-то нужно знать? У нас сегодня разговор про женщин, поэтому я продолжу про женщин. Дорогая девушка, если ты видишь, что твой, в кавычках, парень тебя заставляет во что-то одеваться, подкрашиваться, на кого-то быть похожей, знай, он тебя ни во что не ставит, ты для него резиновая кукла. Ты для него все лишь навсего лицо с обложки. Он хочет, чтобы ты была похожа на ту сексуальную мечту, которую он где-то увидел в каком-то фильме или в каком-то журнале. Вот сейчас как мужчина вам говорю откровенно, что в этом случае думает про вас тот парень, либо дядя, который вас подо что-то подстраивает. Вы для него некий персонаж, виртуальный персонаж, на который должны быть похожи. И не более того. Стоит вопрос, вам нужен такой мужчина? Вам нужен такой молодой человек, который вас воспринимает как фотографию в журнале, либо как резиновую куклу, куклу, которую можно подкрасить, где-то что-то подкачать побольше. Ну, давай здесь подкачаем, давай здесь уберем. На мой взгляд, это несерьезный подход. Если вы хотите счастливой жизни, то в этом случае бегите от такого. Это не ваш, он чужой. Он чужой по всем показателям, потому что он вас за человека не считает. Он вас считает, еще раз говорю, за резиновую куклу, которую можно намазать, подкачать, либо за некий образ в журнале, к которому он стремится. То есть, любит-то он другую. Он вас не любит. Он любит другой объект. У него другое в голове. И даже когда он с вами будет в постели кувыркаться, он будет с закрытыми глазами представлять тот самый объект, на который вы должны быть похожи в его представлении. Поэтому с ним, с этим человеком, вы ничего не создадите. Не создавайте себе иллюзий. Уходите от него, это не ваш. А парням что-то сказать ты хочешь, да? Да, я хочу, чтобы и молодой... Нужно понимать молодому человеку, куда ему стремиться. И мы что... всегда понимаем, что да. Семейный союз – это всегда двое. Не бывает так, что семейный союз – это только из женщины или только из мужчины. Поэтому, естественно, что каждый в семейном союзе очень важен. И дела каждого очень важны. Так что если мы говорим о том, что создать семейный союз, а не просто бордельную какую-то перепиху, то в этом случае необходимо, чтобы мужчина понимал, кто ему нужен. Для чего ему нужен этот семейный союз. Что он будет дальше делать. Если это настоящая любовь, то все происходит просто так вот раз и все. Потому что он не просто загорелся нижними вот этими своими вибрациями, а он полностью погружен в это. И тогда он не смотрит, на кого похожа моя избранница, какая она должна быть ростом или что-то еще. Просто этот человек нужен либо не нужен. Я люблю его, либо не люблю. Это мое единственное, либо это не мое. Вот все очень просто. Если, это уже к мужчинам, если парень вами, девушка, пытается каким-то образом управлять, манипулировать, принеси мне это, давай сначала квартиру мне предоставь, давай сначала машину мне предоставь, да зарабатывай там миллион в день. Знаете, это не любовь. Любовь – это когда я с милым раю в шалаше. И даже не обязательно, чтобы милый был аташе. Любовь – это когда вас принимают, какой вы есть, и хотят продления рода с вами, хотят семейного союза с вами, хотят жить с вами и в радости, и в горести. Вот это любовь. А все остальное – это мишура и разговоры о любви. Это все остальное – представление каких-то там романов, сериалов и не более того. Так что, мужчины, остерегайтесь таких девушек. Девушки, остерегайтесь таких мужчин. Не ведитесь на какие-то там вот эти вот «сделай это, сделай то», а потом я подумаю, что с тобой делать. Это не любовь, это пустая трата времени. Вы не нужны этому человеку. Ничего доброго из этого не получится. Замечательно. Теперь давай подытожим. Значит, что должно быть в голове у девушки, какие образы, вот, которая только начинает свои отношения с молодым человеком, и что молодому человеку нужно понимать. Вот, мне хочется вот такой вот небольшой вот, как бы, итог все-таки, вот, краткое перечисление. Итак, одежда в первую очередь, да? А что? В первую очередь человеку любому, неважно какого он пола, необходимо понимать, зачем он живет на свете, для чего он пришел в этот мир. Когда человек понимает, для чего он пришел в этот мир, вот тогда все остальное, что ты сейчас хотела перечислить, начиная с одежды, оно выстраивается так, как должно быть. Если человек не понимает, кто он и для чего пришел в этот мир, то в этом случае он никогда не найдет своей второй половинки. Но он же не знает, кто он. Суслик он, бегемот, жираф. Ну как он найдет вторую половинку, если не знает, кто он? Он и будет ходить то к сусликам, то к бегемотам, то к жирафам. А на самом деле он казался белкой, например, да? А белку он не встретит, потому что белки вокруг него бегают, он говорит, вы мне не интересны. Вы такие тут эти, не такие. Я вам к тем пойду. Те большие, серьезные. У тех вон рога есть, копыта есть, зубы. А вы тут что? Поэтому если человек не понимает, кто он и для чего, он не сможет тогда понять, что ему делать. Если он не понимает, что ему делать, он не сможет тогда стать тем, кто это дело сможет делать. А раз так, то тогда и инструментарий он неправильно подберет. И не будет заниматься профессией, которая ему в жизни вообще не нужна. Это потерянный человек, это беспутный человек. Нету своего пути. Вот так примерно. Хорошо. Здесь очень важно влияние и родителей, и школы. Потому что молодые люди, подростки, они очень часто, ну, как-то игнорируют мнение и влияние взрослых, своих родителей. И вот как вот эти вот знания донести и пронести лучше до подрастающего поколения? Это ты уже говоришь обращение к мамам и бабушкам? Да. Пожалуйста, вот в завершении нашей программы сегодня. Ну, первое самое, это никогда не учи ребенка, потому что он сделает все то, что делаешь ты. И если мама сидит с сигаретой и говорит, не кури, то мальчик или девочка понимают, она говорит, не кури, потому что я еще маленький. Вот я вырасту, тогда я буду курить. А чтобы это как-то ускорить, я буду от нее прятаться и играть во взрослого. Если мама какая-нибудь или папа говорит о том, что образовывайся, изучая что-то, а сам смотрит телевизор постоянно, либо сериалы там, либо какие-то хреновины, либо играет во что-то. Ну, то же самое все будет. Зачем мне обучаться, если взрослый человек и так стал взрослым, и смотрите, он смотрит сериалы какие-то хочет, там программы для взрослых он смотрит какие хочет. Зачем? А вот если человек понимает, что образование ему необходимо, он тогда сам побежит в школу, И он тогда будет из учителя вытягивать все, что только можно вытянуть, потому что это ему необходимо. В этом его жизнь, в этом его будущее. Так что не надо учить ребенка. Нужно ребенку дать понимание, как учиться и для чего учиться. Ну, сначала, наверное, для чего образ, да, а потом как учиться. То есть научить ребенка учиться. Когда вы это сделаете, ребенок сам будет читать, сам будет писать, сам будет всем интересоваться. Если это не сделать, как вы не заставляете ребенка что-то делать, ничего не получится. Это свой пример. Это то, что вы вкладываете в своего ребенка, ну, скажем так, с молодых ногтей, с молочных зубов, с молоком матери. И, естественно, очень часто мать пытается дать своему ребенку, неважно, мальчику или девочке, свое счастье, именно свое. Потому что она видит свой горький опыт и понимает, где она что-то делала не так. Не за того вышла, не туда поступила, не на ту работу устроилась, не оказалась вовремя в каком-то месте, сказала «нет» неправильно или «да» неправильно. И она, не понимая, что ребенок совершенно другой, у него свои взгляды, у нее свое предназначение в этой жизни, пытается его учить, как надо вести себя с другими людьми, что необходимо говорить, где нужно помолчать и прочее, прочее, прочее. А у ребенка другой путь, у него другая дорожка, у него другие роки и уроки, у него другая цель жизни. И часто такие мамы и папы очень сильно влияют на ребенка в плохую сторону. Они убивают все, что есть в ребенке доброго и хорошего. Вот это надо понять. Поэтому мамы и папы, надо сначала понять, кто вы, для чего вы. Да, свои ошибки нужно понять. Но потом нужно понять, кто это ваш ребенок, для чего он в эту жизнь пришел. И если вы видите, что это совершенно другой человек со своей стезей в этой жизни, со своим предназначением, ни в коей мере нельзя свой горький опыт накладывать на этого ребенка. Ни в коей мере нельзя ребенку говорить, что можно, что нельзя, исходя из того, что вы когда-то получили, приобрели, что-то плохое сделали. Вот это надо понять. Иначе вы вырастите того, кто вас уничтожит. Потому что вы заложите все те программы, которые ваши, и вы создадите зеркальное отражение, но только с другим предназначением. И он начнет вас уничтожать. Проверено, неоднократно, работает безотказно. Хотите себе горе и проблем? Пожалуйста, свой опыт накладывайте на своих детей. Их остерегайте от чего-то, оберегайте от чего-то, что было в вашей жизни. Ищите им жениха либо невесту. Ну, это да. Это как раз, чтобы испортить. А вот для того, чтобы сделать счастливым, необходимо, чтобы ребенок понял, кто он такой, для чего он здесь, и начал учиться жизни самостоятельно. Его нельзя научить. Ну и в заключение, когда мы вспоминаем о укладах нашей жизни, то было такое понятие, как, например, мудрецы, ведуньи, свахи. Это те люди, которые занимались обустройством жизни человека не с точки зрения его туда подвинуть куда-то, как им надо, а с точки зрения сначала изучить, кто этот человек, изучить, для чего он в этот мир пришел. И после этого, поняв его путь и предназначение, подобрать ему пару, подобрать ему занятия в жизни, профессию, место проживания и прочее, прочее, прочее. Вот этим занимались вот эти люди, которых я перечислил. Сейчас очень трудно таких людей найти, поэтому надо создавать все с нуля, опираясь на опыт наших предков. Не в лаптях бегать, нет. Применять те технологии, которые есть. Но опыт предков, он рассказывает о том, как выжить и как продлить свой род. Наши предки же прожили нормально, счастливо. Ну, где-то, может быть, не очень, где-то очень, да. Но они же дожили, они же нам дали жизнь. Они сохранили территорию, значит, видимо, что-то делали правильно. Может быть, где-то ошибались. Но основная эта канва правильная. Вот надо брать опыт наших предков. Оттуда выбрасывать то, что было личное. Может быть, частично семейное. То, что ошибки семейные имеется в виду. И чуть-чуть общественное выбрасывать, где ошибки. А весь остальной опыт окажется очень полезным, очень правильным. Это тоже вот нужно понять раз и навсегда и применять его в жизни. Потому что опыт поколений, сложенный вместе, это наше самое-самое драгоценное, что есть для жизни. Благодарю тебя, Алексей. Напомню нашим слушателям и зрителям, что это программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. И сегодня мы постарались показать и рассказать о том, как нашему подрастающему поколению, нашей молодежи, нужно правильно и можно правильно понимать себя как мужчину и как женщину и строить и создавать правильные взаимоотношения. Благодарю тебя, Алексей. Благодарю. Прощаюсь с вами. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добром.